Глава 28. Несмотря на все обстоятельства, вечер у них получился очень домашним и уютным, словно их отношением была не пара дней, а пара лет. Приготовление ужина почти ничем не отличалось от приготовления завтрака, поскольку продуктов в апартаментах Мора по-прежнему было мало. Но в этот раз они делали все вместе, иногда прерываясь на внезапные поцелуи. Поэтому процесс шел гораздо веселее. Они почти не говорили о том, что Виктор их видел. Оба понимали, чем это грозит, но понимали также и то, что сделать они теперь все равно ничего не могут. Не убивать же Виктора, чтобы тот не проговорился. «Шаде все равно не пойдет на то, чтобы обнародовать скандал до юбилея Академии», убежденно заявил Мор, «даже если решит высказать все, что о нас думает раньше. Да и после вполне вероятно уволит только меня. Ты всегда можешь заявить, что я поцеловал тебя против твоей воли». Хильда только тихо фыркнула. Ничего подобного она делать не собиралась и надеялась, что за поцелуй никого не выгонит. Максимум сделает строгий выговор. Может быть, назначит какое-то наказание? Исключение и увольнение предполагалось за сексуальные отношения, а их еще требовалось доказать. Она понимала, что на фоне этой мысли то, что она осталась с Мором на ночь, выглядит особенно глупо, словно она нарочно вручала Шаде дополнительную возможность поймать их на горячем. Однако по какой-то странной причине не могла заставить себя поступить иначе. Словно внутри нее что-то шептало. «Еще немного, и все это станет неважно». Принадлежал этот шепот ее интуиции, которая предчувствовала скорую беду? Или в ней просто-напросто говорил страх их провала? Хильда не знала. Но она боялась упустить момент и возможность прочувствовать то, что раньше считала для себя невозможным. Насладиться этим на полную катушку. Даже утром она не пожалела о своем решении, проснувшись в чужой постели, и увидев перед собой сполосованную шрамами спину Мора. Она только улыбнулась, протянула руку и осторожно коснулась кончиками пальцев самого крупного рубца, который шел от правого плеча к левому боку по диагонали. Мор тут же вздрогнул и обернулся. То ли он уже не спал, то ли ее прикосновение его разбудило. «Доброе утро», – улыбнулся он, переворачиваясь на другой бок, обнимая ее и притягивая к себе для быстрого поцелуя. «Доброе», – в тон ему ответила Хильда, обнимая в ответ. За окном шуршал дождь, и из-за хмурого неба утро казалось довольно ранним, но часы неумолимо сообщали о том, что стоит немедленно встать и начать собираться, иначе Хильда рисковала выходить из его апартаментов тогда, когда все остальные преподаватели как раз пойдут на завтрак. А это было очень плохой идеей. «Может быть, я просто останусь у тебя до первого перерыва?» – сонно предложила она. Она прижалась к его груди и снова закрыла глаза, слушая спокойное сердцебиение. «И пропустишь лекцию?» – удивился Мор. «Ты их никогда не прогуливаешь». «Вот и прекрасно, значит, имею право хотя бы раз это сделать». «Я дурно на тебя влияю», – хмыкнул он. «Тоже, впрочем, не делая попыток встать или заставить вылезти из-под одеяла ее». «Мы оба друг на друга плохо влияем», – с нарочитой трагичностью заявила Хильда. «Вот жил ты спокойно, закон не нарушал». А потом появилась я и началось. «Давай проведем свое расследование, давай вломимся к ректору, давай я останусь у тебя на ночь». Мор рассмеялся у нее над ухом и быстро поцеловал в макушку. «Не хочу тебя расстраивать, но нарушать закон я начал до того, как стал регулярно общаться с тобой. Думаю, что-то другое на меня повлияло». Хильда хотела поинтересоваться, что бы это могло быть, но две феи, внезапно появившиеся в спальне, прервали их безмятежный разговор. Записка для Хильды упала ей на щеку, заставив всего лишь дрогнуть, а вот та, что предназначалась Мору, едва не повредила ему глаз. «Эй, поаккуратнее нельзя!» – возмущенно воскликнул он. Но феи уже исчезли, оставив их наедине с записками. «Профессор Мор, требую явиться в мой кабинет так быстро, как сможете, Шаде», – прочитал свою записку Мор. Хильда, севшая на постели, свою смяла, едва пробежав взглядом. «И мне аналогично», – пробормотала она. После этого утреннюю сонливость как рукой сняла, сердце тревожно забилось в груди, и оставаться в постели стало невыносимо. Завтрак получился молчаливым и напряженным. Лишь перед выходом из апартаментов Мор взял Хильду за плечи и заверил. «Все будет хорошо. Просто не забывай демонстрировать раскаяние». Она одарила его мрачным взглядом из-под лобья, но спорить не стала, понимая, что теряет сейчас больше. Из его апартаментов они выходили по очереди. Перед тем, как выпустить Хильду, Мор проверил коридор, а сам вышел почти 3 минуты спустя. Хотел выждать 5, но побоялся, что Хильда может не сдержаться и пойти сразу к Шаде. Ему не хотелось, чтобы ей досталась большая порция его гнева. Однако, как они и договорились, она дала ему возможность прийти первым. Секретарь в приемной посмотрела на Мора со смесью осуждения и сочувствия и сразу пригласила войти к Шаде. «Ректор вас ждет», — сообщила она, делая приглашающий жест в сторону двери. Мор только кивнул и, не колеблясь ни секунды, вошел в кабинет. Как того требовали правила, остановился по центру комнаты, вытянувшись по струнке, чуть приподняв подбородок и глядя прямо перед собой. «Вы меня вызывали, господин ректор?» Шаде неприятно усмехнулся, откинувшись на спинку кресла и смерив Мора брезгливым взглядом. «Думаю, вы догадываетесь о причинах вызова. Честно говоря, Мор, после характеристики, которая прилагалась к вашему переводу в Академию, я многого от вас и не ждал. Вы во время службы пренебрегали правилами и законами в угоду собственной прихоти, но не думал, что вы позволите себе подобное, покрыв позором нашу Академию». Мор на это промолчал, продолжая стоять очень прямо и смотреть перед собой. Шаде тоже какое-то время молчал, как будто ждал чего-то, но так и не дождался, потому заговорил сам. «В общем, все просто, Мор. Вы трижды продемонстрировали свою непригодность. И пусть госпожа Бон полагает, что вам нужно дать награду за бдительность, я полагаю, что вы дурак, который считает себя великим следователем. Ваше подозрение в мой адрес свидетельствует о вашей полной некомпетентности в следственном деле. Инцидент на занятии, на котором пострадал ваш курсант, доказывает, что вы бездарный преподаватель, не умеющий сдерживаться и оценивать свои возможности в учебной схватке. А ваши отношения с курсанткой Сатин доказали, что вас не то что куратором нельзя назначать. Вас близко к Академии подпускать нельзя. Вы позорите и должность преподавателя, и честь легионера. Имей вы родителей, уверен, они бы стыдились такого сына». Лишь на этих словах пальцы Мора непроизвольно сжались в кулаки, но он все равно промолчал, не видя смысла спорить. Ему не хотелось злить Шаде еще больше. Однако, парадоксальным образом, его молчаливое мнимое спокойствие оказало именно такой эффект. Очевидно, Шаде ожидал чего-то другого. Он подался вперед, голос его зазвучал еще жестче, чем до этого. «У меня есть свидетельство курсанта, который видел вас с Сатин вместе. Я не хочу лишнего скандала для Академии, особенно накануне юбилея, поэтому предлагаю вам написать заявление об уходе. Тихо и мирно. И покинуть Академию сегодня же. Аналогичное предложение я собираюсь сделать и Сатин. Если вы откажетесь, значит, после юбилейных торжеств я начну полноценное расследование. Докажу, что она ваша любовница, и вы оба вылетите отсюда уже принудительно и с пятном на репутации». «Я напишу все, что вы захотите», — быстро заверил Мор. «Но оставьте Сатин в покое. За тот поцелуй ответственность несу я». «Неужели?» — усмехнулся ректор. «Вы ее принудили? Опоили? Судя по словам курсанта, который вас видел, она сама висла на вас. И не пытайтесь меня убедить, что больше между вами ничего не было». «Она всего лишь девчонка, запутавшаяся в приоритетах». Мур попытался зайти с другой стороны. «Она прекрасная курсантка. У нее отличные результаты, вам любой преподаватель это скажет. У нее большое будущее в Легионе, и для нее эта служба очень важна». «Важна?» — переспросил Шаде, вскакивая на ноги и выходя из-за стола. Он приблизился к Мору почти вплотную и прошипел в лицо. «Если для нее служба в Легионе действительно так важна, то ей следовало думать головой, а не тем, что у нее между ног. Таким, как вы, она не место в Легионе». «Таким, как мы?» — с вызовом переспросил Мор, не сдержавшись. «Каким таким? Людям, для которых кроме правил, процедур и уставов существуют еще и чувства? Обычные человеческие чувства. Может быть, все проблемы Легиона последних лет как раз и заключаются в том, что таких людей, как мы, он всячески старается изгнать из своих рядов». Ему показалось, что Шаде почти зарычал в ответ на эту тираду. Лицо его побагровело, и он из последних сил, сдерживаясь, чтобы не заорать, велел: «Вон! И чтобы духу твоего не было в Академии к вечеру!» «Господин ректор...» «Вон! Или, клянусь древними богами, ты пожалеешь, что не ушел сам!» Мор стиснул зубы, понимая, что спорить бесполезно, поэтому только коротко кивнул, повернулся и зашагал к выходу. Приемная уже ждала своей очереди Хильда. Стоило ему появиться в дверях, она подскочила со стула, на котором так и сидела, как на иголках, и, кажется, сразу все поняла по его лицу. Он сделал несколько шагов к ней, взглядом давая понять, что все гораздо хуже, чем они ожидали. «Прости». «Заходите, курсантка Сатин», — велел секретарь. «Ректор вас ждет». Хильда глубоко вдохнула, надевая на лицо маску безразличия, хотя у нее было такое ощущение, что она летит в пропасть. Страх, горечь и безысходность захлестывали ее штормовой волной, не давая вдохнуть. Огромный ком встал поперек горла, а глаза предательски защипало. Однако, прежде чем она успела сделать шаг в сторону ректорского кабинета, внешняя дверь приемной распахнулась, пуская Мари Бон в сопровождении двух легионеров. «О, какая встреча!» – удивленно выдохнула она, замечая Мора и Хильду, а потом перевела взгляд на секретаря. «Мы к ректору Шаде по крайне важному делу». И госпожа Бон тут же попыталась пройти в кабинет, но секретарь каким-то неведомым образом успел преградить ей путь. «Постойте, ректор занят, я должна прежде доложить?» «Я сама себе доложу», – заверила госпожа Бон, отодвигая ее в сторону. «В чем дело? Что тут происходит?» То ли не дождавшись появления Хильды, то ли услышав посторонние голоса, ректор Шаде сам вышел в приемную. «Что ж, так даже лучше, меньше идти обратно», – усмехнулась Бон, глядя на него. «Ректор Шаде, господин канцлер не подтвердил ваши слова о том, что просил вас ужесточить испытания в Академии. Вы арестованы за несанкционированное взаимодействие с темным Ковеном. И заодно по подозрению в подготовке нападения на курсантов Академии Легиона». Все произошло так стремительно, что Хильда ничего не успела понять. Секунду назад она готовилась к отчислению. И вот уже на запястьях растерянного Шаде легионер застегивает браслеты, запирающие магию внутри тела. Сразу после этого ректора увели. А он все повторял, что это какая-то ошибка, и требовал возможности встретиться с канцлером. Мари Бон осталась к его просьбе глуха. «А вы опять во что-то влипли?» – поинтересовалась она, когда за ее подчиненными закрылась дверь. Хильда и Мор переглянулись и синхронно бросили взгляд на секретаря, который круглыми глазами смотрел на всех троих. Бон правильно поняла их сомнения и сделала приглашающий жест в сторону двери, ведущей в коридор. «Так ты считаешь, что Шаде собирался устроить нападение на курсантов Академии?» – спросил Мор, едва они оказались за дверью. «А для чего еще он притащил сюда этих монстров?» Бон вопросительно вздернула брови. Мор смотрел на нее, скрестив руки на груди и слегка прищурив глаза. Хильда не сразу поняла причины его сомнений, только через пару секунд до нее дошло. Он ведь не рассказывал бывшей начальнице о Танином сне. Значит, она не может знать о том, что на балу должно произойти нападение на курсантов Академии. А если он действительно просто собирался ужесточить экзаменационные испытания? Поинтересовалась она тоже, сверля старшего легионера столицы внимательным взглядом. «Скажите еще, что вы сами в это верите», — усмехнулась та. «Я еще в прошлый раз поняла, что знаете вы больше, чем говорите. Ничего не хотите мне рассказать?» Хильда пожала плечами и посмотрела на Мора. Тот только молча покачал головой. «Ладно», — не стала настаивать Бон. «Оставим это. Даже если он собирался напустить монстров на курсантов во время экзаменов, это все равно квалифицируется как нападение, если испытание не согласовано с вышестоящим начальством. Так или иначе, а теперь этого не произойдет. Мы забираем големов из Академии, а в Легионе уже разберемся, как от них избавиться». «И как вы их заберете?» – усомнилась Хильда. «Во-первых, у того корпуса меня уже ждет десяток боевиков», – спокойно пояснила Бон. «А во-вторых», – она достала из кармана форменных брюк медальон-амулет. «Надеюсь, это поможет ими управлять. Я надеюсь успеть отвести их к порталам до того, как закончится первое занятие, чтобы не столкнуться с толпой курсантов». Мор, понимающе кивнул, но от комментариев вновь воздержался, поэтому между ними повисла неловкая пауза. На вопрос Бон, который она задала еще в приемной, никто отвечать тоже не торопился. Хильда все ждала, поведает ли куратор своему бывшему командиру об их общих подозрениях в адрес Ады Вилар, но он так ничего и не сказал. Мари Бон, почувствовав, что разговор не клеится, изобразила дежурную улыбку. «Что ж, рада была повидаться. Надеюсь, что в чем бы вы ни напортачили, теперь для вас все обойдется. «А кто же теперь будет нашим ректором?» Внезапно спросила Хильда, осознав, что Академия осталась без главы практически накануне самого большого своего праздника. «Пока, видимо, кто-то будет его замещать». Бон равнодушно пожал плечами. «Одно могу сказать наверняка. С юбилеем вы пролетаете». «То есть?» Мор настороженно нахмурился. «То есть, чтобы замять этот скандал, все торжества, связанные с Академией, скорее всего, отменят». Все так же спокойно ответила Бон. «Никто не станет устраивать бал и говорить речи при журналистах, привлекая их внимание к тому, что ректор Шаде смещен». Мор и Хильда снова напряженно переглянулись, а Бон все же откланялась, сославшись на то, что ее ждут. Когда она скрылась из вида, Хильда спросила. «Так что же, наш террорист — это все-таки Шаде? Вилар ни при чем?» «Не знаю, как-то все это странно», — пробормотал Мор. «Очень внезапно и очень кстати». «Тогда почему ты ничего не сказал Бон про нашего доктора?» Мур едва заметно поморщился и признался. «Я бы предпочел проверить ее сам, а не привлекать Легион». «О боже!» — насмешливо протянула Хильда. «Неужели ты не доверяешь своей Марии?» Он осуждающе посмотрел на нее и уточнил. «Я не могу сказать, что доверяю всем в Легионе, поэтому предпочту взять образцы снадобий сам. Так что лучше нам заняться этим, как мы и собирались. Ждать перерыва не будем, сами справимся, пока еще что-нибудь не стряслось». Хильда согласно кивнула. Можно было предположить, что новость об аресте Шаде распространится по Академии быстро. Подобные новости всегда разлетались быстро. Но в тот момент, когда Мор пришел в лазарет, еще никто ничего не знал. А Тавилар спокойно занималась ревизией снадобий, поэтому шкафчик, ради содержимого которого Мор и пришел, как раз был открыт. «Дилан?» — она повернулась к нему, услышав шаги. «Какими судьбами?» «Мне нужна ваша помощь, доктор Вилар». Мор вежливо улыбнулся, скользнув быстрым взглядом по содержимому шкафа. Десятки бутылей со снадобьями стояли на полках ровными рядами. Несколько было выставлено на небольшой столик. «Профессиональное». «Вот как?» Вилар искренне удивилась и скрестила руки на груди, внимательно его рассматривая. «Кажется, вы еще ни разу не обращались ко мне за помощью для себя. Это ведь для вас, я правильно понимаю?» «Да. Видите ли, это все моя нога». Он быстро коснулся бедра. «Время от времени мне требуется помощь с ней. Раньше это делали доктора в Легионе, но после того, как меня окончательно уволили, в общем, с тех пор я не обращался за помощью, но сейчас ходить стало очень больно». Вилар озабоченно нахмурилась, скользнув взглядом по его ногам и кивнула в сторону кушетки за ширмой. «Тогда снимайте штаны, я сейчас вас осмотрю. И не делайте такое лицо!» Насмешливо фыркнула она, заметив изменившееся выражение. «Как я должна лечить вашу ногу, если я ее не вижу? Шагайте за ширму». Мор страдальчески закатил глаза, но пошел вперед, на ходу расстегивая ремень. «Вы, мужчины, просто невыносимы!» Рассмеялась на это Ада Вилар. «Ломаетесь порой больше, чем невинные девицы!» Стоило Мору отправиться к Вилар, как Хильда побежала к неиспользуемому корпусу. У нее было около 5 минут до того, как по договоренности она должна будет отвлечь доктора от своего пациента. Она решила, что если даже опоздает на пару минут, то это будет не так страшно. Ей очень хотелось видеть, что именно и как Мари Бон будет делать с големами. Действительно ли она уведет их через портал? Хильда должна была убедиться в этом лично, потому что так до конца и не могла ей довериться. А теперь, когда даже Мор не стал с ней откровенничать, она тем более чувствовала себя вправе все проверить. Когда она добралась до корпуса, у входа никого не было. Видимо, легионеры вместе с Бон уже спустились вниз. Стараясь не шуметь, Хильда поспешила знакомым путем в подвал, к двери, которая открывала путь в соседнее, так и не построенное здание. Та оказалась распахнута, рядом никто не остался сторожить проход, поэтому Хильда беспрепятственно скользнула в коридор, подсвечивая себе путь небольшим шаром и на ходу придумывая объяснение тому, что здесь делает, на случай, если ее заметят. Хотя что она будет делать, если застанет Мари Бон за чем-нибудь подозрительным, она точно не знала. Что что-то все-таки не так, она поняла еще на подходе к дверному проему, ведущему в необъятный подвал. Она слышала встревоженный голос Мари Бон, но пока не могла разобрать слов. Подкравшись к самому выходу, она осторожно выглянула из коридора и тут же нос к носу столкнулась с Домиником Фраем. «А ты что здесь делаешь?» «Ничего себе! Никогда такого не видела!» пробормотал доктор Вилар, разглядывая землисто-серую кожу и черные вздувшиеся пульсирующие вены на ноге Мора. Чернота уже опутала колено и заползала на бедро. «Что это?» «Какое-то неизвестное темное проклятие», нарочито бесстрастным тоном пояснил Мор. Доктора в Легионе так и не смогли определить, что это и как с этим бороться. «Еще бы!» – фыркнул Вилар. «Нам ведь строжаще запрещено изучать темную силу. Вам никогда не казалось это нелогичным?» Она оторвалась от изучения ноги и посмотрела ему в глаза. «То, что Легион борется с темными магами и их порождениями, но при этом словно специально связывает себе руки. Как будто дают фору противникам, всячески избегая темной стороны силы. Было бы куда разумнее использовать эту силу во благо». «Но чем бы тогда отличались от темных?» «Намерениями». Доктор Вилар вышла за ширму и подошла к шкафу со снадобьями, а Мор взглянул на часы. Хильда должна была появиться с минуты на минуту. «Вот вы дело», — повысив голос, чтобы он ее лучше слышал, продолжила свою мысль Вилар. «Насколько я знаю, пострадали на задании. От рук темного мага, как я понимаю. А многие ваши друзья и вовсе не вернулись. А как вы думаете, если бы вы использовали темную магию против темных магов, у вас и у них было бы больше шансов?» Она снова появилась в его поле зрения, держа в руках небольшой стаканчик со снадобьем. «Вот, возьмите обезболивающее. Я не могу гарантировать, что сделаю все достаточно быстро, и хотелось бы вас мучить». Мор пару секунд колебался, но потом все-таки выпил снадобье. «Откуда вы знаете, что многие из того задания не вернулись?» — поинтересовался он. «Вы знали кого-то из моей группы?» «Да нет», — пожала плечами она. «Просто слышала кое-что об этом». «А я уж подумал, не со мной ли служил отец Тима?» Мор изобразил деликатную улыбку. «Насколько я понимаю, он погиб примерно тогда?» Вилар заметно помрачнел и покачал головой. «Нет, позже он погиб летом». «Вы считаете, что, владея он темной магией, он был бы жив?» Продолжил интересоваться Мор. Вилар долго смотрела на него, как будто забыв о том, что собиралась лечить его ногу, но в конце концов призналась. «Он владел». «Что ты здесь делаешь?» — повторил Фрай, вопросительно глядя на Хильду. «Да я просто...» Она растерянно пожала плечами и обезоруживающе улыбнулась. «Хотела посмотреть». «Дом! Что у тебя там?» — донесся до них раздраженный голос Бон. «Да тут одна не в меру любопытная белобрысая бестия бродит», — со смешком отозвался Фрай. «Посмотреть, — говорит, — хочет, видимо, на големов. В прошлый раз не насмотрелась». «Я бы на них тоже хотела посмотреть», — проворчала Бон, подходя к ним. Но они куда-то все исчезли. Она подошла вплотную к Хильде и вопросительно уставилась на нее. Взгляд ее пронизывал насквозь, неприятно холодил кожу и пытался вынуть душу. «Что ты знаешь об этом, девочка? Хватит ваших секретиков с Мором. Тут теперь все серьезно. Лучше скажи мне все прямо». Ее голос прозвучал угрожающе. «Как это могло произойти? Ты знала, что их здесь уже нет?» Хильда только помотала головой, настороженно шагнув назад. Однако Доминик Фрай в мгновение ока оказался у нее за спиной, отрезая ей путь к отступлению. «Не бойся меня», — попросила Бон, заставив себя смягчить тон. «Просто расскажи, что знаешь, если тебе что-то известно. Мои ребята стерегли это помещение. Против светлого портала они наложили чары. Открытие темного почувствовали бы. Но сюда никто не входил. И никто отсюда не выходил. Однако големы исчезли. И это очень опасно. Ты ведь понимаешь это?» Хильда кивнула, но промолчала. Она все еще не была уверена, что ей стоит откровенничать с Бон. А что, если это она открыла серый портал и забрала всех големов? Ведь управляющий ими медальон был у нее. И теперь она просто проверяет, знает ли об этом Хильда. «Почему ты меня боишься?» Нахмурилась Бон, с интересом ее рассматривая. «Я ведь старший легионер столицы, а не какой-нибудь монстр. И Мор меня знает. Кстати, он-то сам где?» Хильда побледнела и посмотрела на часы. С тех пор, как они расстались с Мором, прошло уже не 5, а все 10 минут. Бон заметила ее реакцию и едва не прорычала. «Где он?»